И без воли Божией никто никакого места не займет. Это однозначно. Это или прямая воля Божия, или допущение, или еще что-то. Но что-то не без воли Божией. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы благодарили Бога за все, что сегодня имеем. Верою в будущее Исаак благословил Якова и Исава. Верою Яков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Вы помните эту историю, история Манасия и Ефрема. Это два сына Иосифа. И там действовала вера, потому что по закону, по традиции, впоследствии все это было закреплено законом Моисеевым, что старший сын получал большее благословение, меньший сын получал меньшее. И при благословении отец ложил всегда правую руку на голову старшего, а левую всегда ложил на голову младшего. Это было по закону. Это было по традиции, если можно заменить закон традицией. Потому что закона Моисеева еще не было тогда. Впоследствии это было утверждено. Но когда Иосиф подвел своих сыновей, то принял сигнал с неба Яков. И что он делает? Так еще никто никогда не делал. Он берет свою правую руку, а Иосиф правильно подвел все. Он подвел Манасию под правую руку, а Ефрема подвел под левую. Он знал, как это делается. И смотрит, он что-то не то делает. Он взял руку правую, ложит на голову Ефрема, а руку левую на голову Манасия. Вот отец мой, не так. Вот это старший, ты, наверное, уже не видишь, и ты думаешь, что я ошибся. А говорит, знаю, сын мой, знаю. Я не ошибся. И в этом деле я не слепой. Не по бессилию это делаю. Но будет вот так. Меньше твой сын будет больше. И старший твой сын будет благословенным, но этот будет больше. И если первый Манасия, тот, кто дает забытье, то второй Ефрем плодовитый вдвойне или плодовитость. И речь уже шла о церкви, как о Ефреме, как о тех, которые получают двойное благословение. Когда Господь благословляет и с плотской стороны, и с духовной стороны, и Слово Божие есть, которое можно сравнить с законом в некоторой мере, но и делает работу изнутри еще, через Дух Святой. Он будет иметь благословение вдвойне. Это благословение через крест. А через крест кто имеет благословение в первую очередь? Конечно, мы, а мы же младшие. Израильтяне, это старший брат, если можно так выразиться. Они прежде нас служили Богу и были избраны им для служения, чтобы через них возвещать волю Божию. Мы уже впоследствии появились язычники, но через Голгофский крест Иисуса Христа. Это еще надо было принять верою. Вот представьте себе, я не знаю, допустим, как Яков воспринял вот эту волю Божию. Он видение ли он видел? Или у него на разум легло? Но он когда уже пришел к тому, чтобы благословлять, в это мгновение начинает делать так, как никто не делал. И он принял веру, потому что по знанию он неправильно делал. Вот по тем принципам неправильно делал. Почему Иосиф хотел переложить руки, сказать, отец, не так. И отец, и он хорошо знали, так сказать, законы своего народа. Хотя в Торме закона Моисеева не было, но были принципы, были традиции. И Господь говорил, как надо благословлять. А он делает, оказывается, вера. Знаете, вот иногда вера, она идет вразрез с нашим мышлением, с традициями. Я не имею в виду, что греховное что-то уводить, новое, которое вообще неприемлемо. Я не это имею в виду. Но вот иногда подход Божий к решению вопроса, иногда бывает настолько нестандартным, не совсем так, как у всех, что нам просто приходится удивляться, как это могло так получиться. И потому Писание здесь говорит, верою в будущее Исаак благословил Якова и Исава, и верою Яков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего. Жезл как символ власти. оно имеет значение особое, поклониться наверх же зла. Хотя, допустим, сегодня не могу об этом говорить, но понимаю вот только, что, но где-то глубже лежит что-то. Верую Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Почему? Он знал из откровения от Господа, Яков это знал, что они будут порабощены, а потом они выйдут. Иосиф говорит, здесь уже вера была, потому что в то время еще израильтян не угнетали. Они были в почете. Они что, ни кирпичи не делали, фараону города запасов не строили. Они были в уважении, Иосиф еще жил. Но Иосиф, умирая, зная, что Бог говорил на будущее, мне сказал, вы будете уходить отсюда. Вы здесь прожились, вам здесь хорошо, вас здесь сегодня уважают, вам отдали лучшую землю Гешем. Вы живете на самой плодородной земле, но так всегда не будет. Придет время, когда вы будете уходить из этой земли. Смотрите, не забудьте мои кости вынести отсюда. Это нужна была вера. И вера в что? Что им будет плохо. Люди, когда им хорошо, никогда не уходят. И, наверное, поэтому Бог иногда допускает вот такую обстановку, чтобы люди подумали и начали искать горнего. И, наверное, редко кто из вас, сидящих здесь, может даже вообще если всю церковь взять, в общем, редко кто пришел к Богу от хорошей жизни, в знак благодарности Богу за то, что такую жизнь создал. Как правило, приходит тогда, когда становится невыносимо жить на земле. Что-то разрушается, у кого-то болезни, у кого-то проблемы. И я не раз говорил, несколько со стороны слушает как юмор, но с другой стороны, значит, когда нам трудно жить на земле, когда жизнь вытесняет с земли, тогда мы лезем на небо. Если на земле нормально жить, никто не хочет на небо идти. Им на земле хорошо. Я помню, когда-то одному маленькому мальчику сказали, а то лет, наверное, 15-20, больше даже было. Сказали, его Андрушей звали. Ну как ты, Андрушка, ты хочешь на небо? О, каже, я еще в Москве не был, а ты на небо. То есть я еще там хочу побыть, а ты сразу на небо. Я еще в Москве, говорит, не был, а ты на небо. Мне там бабушке так говорил. Потом и мы сегодня такие, на небо, то на небо. Али же говорит, ну еще ж хочется. Ну, кто-то женить кого-то хочет, кто-то замуж выдать, кто-то еще что-то, какие-то наметки есть на что-то хорошее. И не хочется на небо. А вот когда житейская обстановка сдавливает настолько, что невыносимо жить на земле, тогда хочешь, не хочешь, на небо. А уже когда на небо схватился за небо, да укусил, о, тогда, а чему ж я раньше так не сделал? Все ж было по-другому. Много что не так было бы. Ну вот не сделал. А когда Бог выдавил из земли, и когда ухватился за небесное, не совсем, не все, не той полноты радости мы не вкушали. Мы еще не знаем того счастья, которое будет там. Мы частично взяли. И то говорим, почему не раньше. Но нас, как правило, вынудило идти на небо тяжелая жизнь на земле. Тупик перед, поэтому куда? Ну, конечно же, на небо, все. Направо хода нет, налево нет, взад вперед нету, вниз не хочется, остается куда лезть? На небо. Потому и здесь вот, когда Господь говорил своему народу, Он говорил, что вы будете в порабощении лет 400, хотя они не еще были в порабощении, было время, когда, как я уже говорил, когда они жили счастливой жизнью, под покровительством Иосифа, уважали их и так далее, но Бог знал, что впереди их ожидают трудности большие. Почему? А потому что они так просто не пойдут. И вы помните, вот настолько люди дорожат земной жизнью. И, наверное, это, с одной стороны, нормальное явление, потому что оно настолько трудно, если Бог не вложил ту жажду жить, то многие из вас точно не жили бы. Если бы было просто и легко. Самоубийство пошел на небо, наверное, многие уже давно не жили бы. Но вот Бог заложил такую жажду жить, что несмотря ни на что, жить хочется, хоть трудно, но хочется жить, это нормально. Но с другой стороны, если посмотреть, то Писание говорит, что все-таки человек должен готовиться к вечности, к небесному. И его приходится выжимать отсюда из земли. Он не хочет идти добровольно в небо. Молиться, если нет трудностей, не хочется. Мы были недавно на конференции, Сергей Сергеевич сказал, говорит, однажды, говорит, кто-то, сын, мама говорит сыну, сынок, давай, говорит, молиться будем. Мама, а что случилось? А что случилось, что ты молиться зовешь? Как будто молиться надо тогда, когда случилось что-то. И правильно, надо молиться, чтобы не случилось предварительно, а не тогда, когда уже случилось. А у нас вот тогда, вот когда тревога, тогда что? Да Бог, это ненормально. И вот поэтому Бог и тревоги дает. Это не на 100%, что это одна единственная причина, почему Бог допускает. Их много может быть. Но одна из них – не хотим молиться в свободное время. Когда ничто не дает, тогда и молиться не надо. А уже когда придавило хорошо, тогда уже и не только, да и кричим, и плачем, и других просим. Вот это одна из проблем. Потому Господь здесь говорил, и Иосиф это воспринял откровение как истина, что придет другое время, вы будете выходить отсюда. И тогда не забудьте, и мои кости вынесите отсюда. Потому что по вот этому закону, по традиции, может быть, каким-то другим причинам, обязательно хотели вот эти патриархи быть похоронены в своей земле, которую им Господь предназначил, который, помните, Авраам купил у сынов Хетовых для погребения. Вот они хотели там. Вот там меня, говорит, и похороните. Вместе с моими отцами. Где гробы моих отцов? Там меня и похороните. Никто не хотел даже, не то что умирать, чтобы похоронен был на чужбине. Иосиф это воспринял верою, что будет так и сказал. Верою, потому что не было оснований, никто не выгонял их тогда. Это надо было поверить только то, что Бог сказал. А пока в это время их уважали, из-за Иосифа уважали. Но Бог знал, что если они там останутся, они вообще ассимилируются этим народом, станут такие, как они. Вы помните, и насколько вот эта жизнь, я начал эту мысль, насколько она пленяет людей. Было трудно, честно. Но когда где-то в пустыне стали встречаться трудности, то стали роптать, зачем ты нас вывел? Лучше бы мы там, говорит, работали египтянам, но там лук был, чеснок, а здесь вот, пожалуйста. А причина была в том, что они роптали. Они не хотели просить. Бог хотел, чтобы просили. Да-да. Они вот так вот встречали трудности. Бог испытывал их. И вместо того, чтобы просить, Господи, дай нам воду, дай нам мясо, они роптали. Бог не за то упрекал, что ни воды просили или мяса. Это естественно, есть надо. Но зачем вы ропщите? Зачем вы ропщите? Зачем вы негодуете? К чему это все? Поэтому и на нас Господь, если гневается, ну, гневается, наверное, слишком сильно сказано, может быть, недоволен нами, так вот мягко, не за то, что мы Его что-то просим, а за то, что ропщим, за то, что не верим, может ли Он дать. И Господь как раз и упрекался это. Говорит, зачем мы говорили, может ли Господь нас накормить? Вот вы увидите, как я могу накормить. Но зачем вы так делаете? Просите, благодарите, не ропщите, и тогда будет все нормально. А вы просто просите. За то, что просите, я не против, надо просить. Но зачем вы ропщите? Зачем вы ищете виноватых где-то? Зачем вы на кого-то вину свою складываете? Вот зачем вы это делаете? Верую Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Вот смотрите, вера и некая часть знания. Вы знаете, это было время, когда мальчиков должны были уничтожать.